Глава пятая. Не дав опомниться, он захватил ее рот в плен, раздвигая уста языком. Соня, ведомая жаждой, уступила его напору, принявшись отвечать на его поцелуй. Боже, она сходила с ума, но в эту минуту ей стало все равно. Каждая частица ее тела ожила и откликнулась на его призыв. Поцелуй сжигал в своей страсти, посылая жар по кровотоку, концентрируя его в матке. Девушка и не заметила, что уже лежит под телом мужчины, хватаясь руками за его твердые плечи, как за спасательный круг. Руки оборотня были везде, исследуя ее и возбуждая. «Ты сводишь меня с ума», — прорычал он и, оторвавшись от ее губ и закусив нижнюю зубами, потянул на себя. Это была боль, смешанная с удовольствием. Она не отрезвляла, а наоборот, еще больше вводила в пучину этого страстного опьянения. Дрейк чуть приподнялся над ней, смотря с темной властью и вожделением. Взяв ее руку, он положил ее на твердый пульсирующий член. Ощутив его горячую плоть в своей ладони, Соня распахнула глаза и посмотрела вниз. Увиденное завораживало. Его естество было огромным, даже по ее невинному представлению. Выпуклые вены, что оплетали его, вздулись, пульсируя. Головка блестела, и капелька предсемя выступила сверху нее. Девушка попыталась отнять руку, но мужчина крепко удерживал ее там, направляя и показывая нужные движения. Член головкой касался ее живота, заставляя Соню вздрагивать от каждого маленького толчка. На мгновение Дрейк перестал прижимать ее ладонь своей, и пока девушка не успела ничего сообразить, перехватил ее вторую руку и тоже положил сверху на член, заставляя ее полностью обхватить его пальчиками. Огонь опалил матку, такой горячий и сводящий с ума, доводя до отчаяния. Соня закрыла глаза и, сдаваясь на волю этому безумию, принялась сжимать и гладить его член каждый раз, когда жар ударял в ее лоно. Разум сдался, позволяя первобытным инстинктам взять верх. Между ног стало сыро и влажно, а бедра интуитивно поднимались, заставляя живот все больше и больше тереться об его ствол и мошонку. В комнате стало нестерпимо жарко, словно вокруг них собрались клубы пара. Тепло, выделяемое телом оборотня, окутывало ее в своих объятиях. «Да, так!» — хрипел мужчина, сжимая его именно так. Сквозь шум в голове, нарастающей пульсацией, Соня услышала, как Дрейк часто задышал. Тогда она плотнее сжала ладони, с любопытством наблюдая за его реакцией. И мужчина не разочаровал ее, от удовольствия зарычав в ответ. В такт с движениями ее рук он стал сильнее тереться об ее живот. От резко нахлынувшего желания ощутить его внутри себя, Соня выгнулась дугой, прижимаясь к нему как можно сильнее. Дрейк переместил ее руку с члена на мешочки снизу, мягко показывая, как нужно ласкать его. От ощущения его массивных яиц, провисающих под своим весом, промежность девушки еще больше стала исходить соками. В немом призыве голова Сони откинулась назад, а ноги сами разошлись как можно шире. «Дрейк», — взмолилась она хриплым от желания голосом, — «пожалуйста, сделай что-нибудь. Больно. Горячо». За безудержным страданием от распирающего матку огня Соня наплевала на гордость и здравый ум. Она готова была на все, лишь бы избавиться от этой неистовой боли. «Где больно? Здесь?» Мужская рука накрыла лона. И Соня подняла бедра навстречу, потираясь своей промежностью о шероховатую ладонь. «Или здесь?» Мозолистый палец окунулся в наполненный ее соками канал, совершая там поступательные движения. Соня задрожала, когда Дрейк добавил второй мозолистый палец, но даже этого ей было мало. Огонь не просто перешел в сильную боль, а стал сжигать ее изнутри. Девушка резко отпустила член, потянувшись к его руке, но мужчина тут же перехватил ее кисть, лишив лона такой желанной наполненности. «Сначала ты должна закончить это», — зарычал зверь, пробравшись сквозь мужской контроль и вернул ее руки на свой орган, заставляя сильно сжать их вокруг него. Девушка принялась с невиданным доселе усилием двигать ладонями вверх-вниз, попутно сжимая их и слыша, как оборотень тяжело задышал. Где-то на подсознательном уровне она понимала, что ей начинает нравиться эта неожиданная власть над ним. Девушку возбуждало осознание того, что и она может так затронуть мужчину. Но в данный момент она отмахнулась от всех мыслей, следуя к своей цели и чувствуя, как сильно пульсирует и дергается член в ее руках. Она усердно трудилась над ним еще какое-то время и после нескольких движений рукой почувствовала, как сильно он напрягся. Густая молочная жидкость потекла на ее тело. «Сперма», — догадалась Соня. Семя оборотня обжигало живот, пульсирующей болью от неутоленной потребности в ней. Дрейк провел рукой по коже, втирая семя в ее поры. Девушка, уже не ведая, что делает, стала помогать ему, то и дело соприкасаясь с его руками. Она подняла голову, посмотрев мужчине прямо в глаза, потом опустила взгляд на его естество. Удивление и вновь усилившееся желание заставило потемнеть голубизну ее глаз. Член оказался таким же твердым и мощным, как минуту до этого, словно он кончал. И Дрейк как будто прочитал ее мысли, промолвив: «Один из плюсов того, что я оборотень, родная. Твой аромат так действует, что я всегда буду готов взять тебя в любую минуту. Даже если я на краю смерти или полностью истощен, неважно. Один взгляд на тебя, и я затвердею». Он всем телом опустился на нее, придавливая. Его рот накрыл ее припухшие губы в опустошающем поцелуе. Мужчина вновь терзал ее рот, желая поработить ее сущность, чтобы она никогда не забывала, кому принадлежит. Луна взошла высоко, и волк рвался наружу. Дрейк понимал, что теряет последние капли контроля, смотря на нее, такую нежную, маленькую, хрупкую, с глазами, полными неизвестной ей ранее страсти, с его семенем, покрывающим мягкий живот, распростертую под ним. Дрейк немного приподнял ее бедра, прижимаясь членом к ее промежности. Хриплый, урчащий звук вырвался из ее горла от контакта его твердой плоти с ее мягкой. Будоража чувствительные нервные узлы, он потерся толстенной головкой о ее половые губки. И Соня закусила губу до крови, сдерживая себя от требований, наконец, наполнить ее. Мужчина усмехнулся и одним мощным толчком резко вошел внутрь. Он остановился на миг, чувствуя крепкий захват и видя, как Соня неестественно выгнулась дугой. Нежно провел рукой от ее шеи к груди, ниже по животу к кудрявому рыжему треугольнику и, зажав между пальцами клитор, стал медленно выходить. Тело девушки пыталось задержать его, мышцы плотно сжимались, и когда он почти уже вышел, Дрейк снова сделал резкий выпад, с силой вгоняя себя в лоно до упора. Тогда, размеренными толчками бедер, он принялся массировать ее тесное влагалище, заставляя мышцы привыкнуть к завоевателю. Они судорожно сжали его член, и Соня отозвалась нечленораздельными звуками. Хватая руками простынь, она дрожала от наполненности. Ее соски набухли еще сильнее, торча вверх, как вишенки на торте, который Дрейк вкусит попозже. Но тут зверь отодвинул человеческую часть в сторону, вырываясь наружу. Требуя своего, он стал бешено вбиваться в нее, мощно вращая членом внутри и надавливая на чувствительную точку. Двигаясь туда-сюда в диком раже, почти в беспамятстве, он подводил их обоих к краю. В момент, когда Соня уже чувствовала приближение оргазма, его пальцы сжали ей подбородок, заставляя смотреть на него. Повинуясь его власти, она с усилием подняла веки и посмотрела в его глаза, которые уже стали ярко-желтыми. Девушка почувствовала, как он сделал еще один мощный толчок и замер в ней. Глаза Сони распахнулись шире от представшей перед ней картины. На его руках вдруг появились когти, грудь покрыла шерсть. Член стал резко увеличиваться внутри нее до невероятного размера, распирая ее нутро. Сознание захватили страх и ужас, и Соня стала вырываться, боясь, что просто не переживет такого опыта. Но сильные руки крепко удерживали ее, не давая возможности пошевелиться. Ей все казалось, что его плоть разорвет ее изнутри, но в тот же момент она ощутила, как тело задрожало в беспрерывных конвульсиях удовольствия. Дрейк поддался своему волку и изменился, находясь внутри своей пары, удерживая ее взгляд своими глазами. Он знал, что возможность причинить ей боль есть, но она ничтожно мала. И если бы не был уверен, что с Соней все будет хорошо, и это доставит ей удовольствие, никогда бы не выпустил наружу зверя. Но, смотря в ее испуганные глаза, он ощутил отклик девичьего тела, крепко удерживая ее от малейших движений, которые могли бы подорвать последние остатки его контроля над зверем. Все еще находясь внутри нее, Дрейк полностью обратился. Резко перевернув Соню на живот, чтобы не пугать ее еще больше своим видом, он поднял бедра девушки максимально высоко. Рукой вжимая ее голову в постель, он стал неспешно выводить свою преобразившуюся плоть из нее. Соне казалось, что мир рассыпался на миллионы осколков. Его звериный орган настолько растягивал внутренние мышцы, что девушка даже ощутила легкую боль. Но когда Дрейк поставил ее на колени и стал мучительно медленно выходить, позволив прочувствовать каждый миллиметр своей плоти, движения послали электрические разряды экстаза по всему телу и окончательно выбили все мысли из головы. Соне стало неважно, что внутри нее был зверь, монстр, чудовище, которое должно было быть всего лишь мифом. Осталась только безудержная эйфория и неутолимый огонь. «Боже! А-а-а!» — закричала она, когда Дрейк вышел из нее практически полностью и снова резко толкнулся внутрь. Она считала, что до этого его толчки были сильными и резкими, но только теперь осознала, что такое настоящая звериная мощь. Соне казалось, что оборотень таранил прямо в матку, не оставляя ни одного свободного участка. Она сильнее прогнулась, чувствуя, как в легких прикосновениях, едва царапая кожу, его когти прошлись по спине, посылая дрожь телу. Девушка комкала простынь, кусая и почти разрывая ее, чтобы не сорвать голос от дикого крика. Невозможно было выдержать такой накал чувств. Конвульсии сотрясали ее, заставляя, как ополоумевшую, вырываться из захвата. Но в момент, когда девушка явственно ощутила, как его шерсть трется о спину, а зубами он прихватил ее за предплечье, оргазм мгновенно полонил Соню. Закатив глаза от удовольствия, девушка чувствовала, как кровь вскипает в ней, и экстаз фейерверком взрывается внизу живота. Она дергалась от силы нахлынувших чувств, ощущая внутри горячие потоки спермы. И от этого волны наслаждения с новой силой накрывали ее, когда член стал раздуваться и набухать в ней. Соня поняла, что ошибалась, думая, будто Дрейк до этого заполнил ее до краев, и только теперь осознала, что он перешел и этот предел. Дрейк крепко держал свою пару зубами, стараясь не причинить боль и поставить достойную метку. Он захватил ее в момент наивысшего пика оргазма, выплескивая внутрь сперму, зная, что после этого она забеременеет целым выводком. Начав раздуваться в ней, оборотень наконец ослабил захват на ее шее и опустился на постель рядом, увлекая девушку за собой. Она дрожала в его руках от полученного удовольствия, все еще ощущая его отголоски. И Дрейк крепко прижал ее к себе, окутывая своим теплом, пряча за большими руками, покрытыми густой шерстью. Соня прерывисто дышала, но на этот раз не впала в беспамятство. И оборотень знал, это хороший знак. Его волк бушевал в триумфе и радости, и, как ни странно, Дрейку хотелось подхватить его настроение и смеяться. Но он понимал, что может напугать Соню, ведь вряд ли в этой форме его смех будет милым. Поэтому он ласкал языком ее ухо, отвлекая и себя, и волка. Настолько мощный оргазм, казалось, вызвал в ее крови прилив эндорфинов, и это длилось до тех пор, пока мужчина не отдал ей все, что мог. Захват сцепки ослаб, позволяя покинуть такую теплую, уютную пещеру. Дрейку отчаянно не хотелось разъединяться, но он понимал, что после такого девушка должна отдохнуть. Собрав волю в кулак, он вышел из нее. Как ни странно, Соня не стала пытаться отодвинуться, а наоборот, удобнее устроилась, крепко прижавшись ягодицами к его естеству. И только тогда ее тело стало потихоньку расслабляться, погружаясь в сон. Сжимая пару в объятиях, Дрейк не верил своему счастью. Он долгое время пытался избежать спаривания, но все же попал в него. Такое желанное, нежное, хрупкое. Он лежал, не желая спать в эти драгоценные минуты. С каждым мгновением отдаления луны он чувствовал, как животное скрывалось внутри, довольное и пресыщенное. Но даже то, что луна уйдет, не означало, что он не сможет взять ее в своей истинной форме. Просто теперь подводить его к безумию будет не луна, а сама Соня. Она станет его слабостью, его наваждением, его страстью. Раньше он мог пожертвовать всем ради стаи, но теперь Соня встала на первое место. Соня и его дети. Он никогда не будет таким, как его отец, не будет закалять своих детей, какими бы они ни выросли. Дрейк чувствовал, что Соня рождена быть прекрасной матерью, но страх того, что она не примет его нечеловеческих детей, не оставлял душу. Он знал, что пока подавлял ее, не давая ей возможности мыслить самой, чтобы девушка не утонула во всем том новом, что резко на нее свалилось. Его мир, скрываемый от людей, был жесток. В нем выживали только сильнейшие. Связывая ее с собой, он не только открывал ей этот мир, он делал ее полноценной его частью. Их жизнь стала теперь единой. Пара — это сильнее, чем простое супружество. Они никогда не смогут жить друг без друга, а со временем между ними возникнет и ментальная связь. И Дрейк уже ощущал ее зарождение. Если Соня сбежит от него, боль от разлуки будет разъедать их изнутри. От одной мысли выпустить ее на минуту из виду, из своих рук, Альфа в нем приходил в бешенство. Да, теперь ему придется потратить на контроль еще больше усилий, чем до спаривания. Ведь Дрейку нужно работать, заниматься делами стаи, и таскать ее все время за собой он не сможет. Именно поэтому он не хотел возвращаться назад. Но волк требовал свою стаю, боясь, что его место попробует занять другой. Мохнатое общество не принимало слабости, а его побег давно могли принять за это. Погруженный в свои мысли, крепко сжимая Соню в объятиях, оберегая ее сон, Дрейк не заметил, как наступило утро. Он опустил голову к ее плечу, нежно провел языком по укусу, метке, которую поставил, залечивая ту своей слюной. Уделив этому достаточно времени и почувствовав, как Соня зашевелилась во сне, он плотнее прижал ее к себе и опустил голову на подушку, сам погружаясь в сон.